Глава 13. Глава, в которой доказывается, что женщина красноречивее всего в те минуты, когда она не говорит. Поскольку Тибо разговаривал сам с собой, он не расслышал, как госпожа Сюзанна тихо сказала сеньору Жану несколько слов. Он только увидел, что колени у дамы подогнулись, и она повисла на руках у своего любовника, как будто была без чувств. Бали остановился, как вкопанный перед странной группой, освещенной его свечой. Он оказался прямо напротив Тибо, и тот попытался прочесть на лице мэтра Маглуара, что происходит в его душе. Но забавная физиономия Бальи не была предназначена природой для передачи сильных чувств. Тибо увидел на лице снисходительного мужа лишь благожелательное удивление. Несомненно, сеньор Жан увидел то же самое, поскольку обратился к мэтру Маглуару с необычайной, на взгляд Тибо, непринужденностью. «Ну, мэтр Маглуар, как мы сегодня справились с бутылкой?» «Как, монсеньор, это вы?» Бали еще сильнее вытаращил свои без того большие глаза. «Ах, простите меня, и поверьте, если бы я мог рассчитывать на честь встретить вас здесь, я никогда бы не позволил бы себе появиться в таком неподобающем костюме». «Ну что вы?» «Да, монсеньор, позвольте мне уйти, чтобы привести себя в порядок». «Не стесняйтесь, дружок», — продолжал сеньор Жан. «После сигнала тушить огни можно принимать друзей запросто. К тому же, приятель, есть более спешное дело». «Какое же, монсеньор?» «Да привести в чувство госпожу Маглуар, которую вы видите у меня на руках». «Привести в чувство? У Сюзанны обморок?» «О, Господи!» — воскликнул толстяк, поставив свой подсвечник на камин. «Как же это несчастье случилось?» «Подождите, подождите, мэтр Маглуар», — сказал сеньор Жан. «Прежде всего надо удобно устроить в кресле вашу супругу. Ничто так не досаждает женщинам, как неудобное положение, когда они в обмороке». «Вы правы, монсеньор. Прежде всего положим госпожу Маглуар в кресло». «О, Сюзанна! Бедная Сюзанна! Как это с ней могло приключиться?» «Не подумайте чего-нибудь дурного, друг мой, встретив меня здесь в такой час». «Я не посмею, монсеньор. Дружба, которой вы меня удостоили, и добродетель госпожи Маглуар служат мне достаточными гарантиями, чтобы мое бедное жилище в любой час могло гордиться честью принимать вас». «Трижды дурак», — решил про себя башмачник. «Если только он не дважды хитрец. Но все равно посмотрим, как ты станешь выкручиваться, монсеньор Жан». «Тем не менее», — продолжал мэтр Маглуар, смочив носовой платок мелиссовой водой и потерев им виски Сюзанны, «мне любопытно узнать, что за удар обрушился на мою бедную жену». «Это очень просто, приятель. Я вам все объясню. Я обедал у моего друга, сеньора де Вивьера, и шел через Эрневиль, возвращаясь к себе в замок Вес. Вдруг я увидел в открытом окне женщину, которая знаками звала на помощь. Ах, боже мой! Вот и я сказал себе, когда узнал окно вашего дома. Ах, боже мой! Не подвергается ли жена моего друга Бальи какой-либо опасности, и не нуждается ли она в помощи?» «Вы очень добры, монсеньор», — расчувствовался Бальи. «Я надеюсь, это было не так? Напротив, мой милый». «Как напротив? Да, это так. Вы сейчас все узнаете». «Монсеньор, меня прямо в дрожь бросает. Как же это? Моя жена нуждалась в помощи и не позвала меня». Это было ее первым побуждением, но она воздержалась от исполнения своего желания, и именно в этом вы видите доказательство ее нежности, потому что она боялась позвать вас на помощь, подвергнуть опасности вашу драгоценную жизнь. «Что? — побледнев спросил Бальи. «Моя драгоценная, как вы изволили выразиться, жизнь была в опасности?» «Уже нет, поскольку я здесь». «Но, мансиньор, что в конце концов произошло? Я спросил бы у жены, но она, сами видите, еще не может ответить». «Господи, да ведь я здесь для того, чтобы ответить вам вместо нее». «Ответьте, мансиньор, раз вы так добры, я слушаю вас». Сеньор Жан одобрительно кивнул головой и продолжал. «Я прибежал и увидел, как она перепуганно спросил: «Что случилось, госпожа Маглуар? Кто вас так напугал?» «Ах, мансиньор», — ответила она, — «вообразите, что мой муж позавчера и сегодня принимал у себя человека, который вызывает у меня самые ужасные подозрения». «Ну да. Человек, который проник сюда под предлогом дружбы с моим дорогим Маглуаром, а сам волочится за мной». «Она вам так сказала?» «Слово в слово, дружок. Впрочем, она ведь не слышит нас, не так ли?» «Да, она без сознания». «Так вот, когда она придет в себя, спросите у нее, и если она не повторит в точности все, что я сказал вам, считайте меня неверным сарацином, турком». «О, люди, люди!» — пробормотал Бальи. «Да, порождение змей», — подхватил сеньор Жан. «Хотите, друг мой, чтобы я продолжал?» «Еще бы», — сказал толстяк, увлекшийся рассказом сеньора Жана до того, что совершенно забыл о скудности своего костюма. «Тогда я сказал моей милой куме госпоже Маглуару: но, сударыня, как вы заметили, что негодяй имеет наглость любить вас?» «Да», — подхватил Бали, — «как она это заметила?» «Я не заметил ничего». «Вы бы заметили, старина, если бы заглянули под стол. Но вы лакомка и не можете видеть одновременно то, что сверху, и то, что снизу». «Дело в том, мансиньор, что ужин был превосходный. Представьте себе, отбивные из молодого кабана». «Ну вот», — сказал сеньор Жан, — «сейчас вы станете описывать свой ужин, вместо того, чтобы дослушать мой рассказ о том, как жизнь и честь вашей жены подверглись нападению». «Да, в самом деле, бедная Сюзанна. Мансиньор, помогите мне разжать ей руки, чтобы я мог похлопать ее по ладони». Сеньор Жан пришел на помощь Бальи, и общими усилиями они заставили госпожу Маглуар раскрыть одну ладонь. Немного успокоившись, толстяк принялся похлопывать пухлой ручкой по ладони своей жены, внимательно слушая при этом продолжение правдивого и увлекательного рассказа сеньора Жана. «На чем я остановился?» — спросил этот последний. «Мансиньор, вы дошли до того места, как моя бедная Сюзанна, которую можно назвать целомудренной Сусанной?» «А, вы можете ею гордиться», — сказал сеньор Жан. «И горжусь. Вы говорили, что моя бедная Сюзанна заметила...» «Да, да, подобно пастуху Парису, ваш гость хотел сделать из вас нового Менелая. Тогда она встала». «Вы помните, как она встала?» «Нет. Наверное, я был немного взволнован. Она встала и заметила всем, что пора разойтись». «В самом деле», — радостно подхватил Бальи, — «последний раз, когда я еще слышал бой часов, было 11. Так вот, встали из-за стола». «Только не я, по-моему», — сказал Бальи. «Нет, госпожа Маглуар и ваш гость». Она указала ему комнату, а мадемуазель Перина проводила его туда. «После чего ваша нежная и верная супруга, госпожа Маглуар, подоткнула вам одеяло и вернулась в свою спальню». «Дорогая Сюзанна», — умилился Бальи. «Именно тогда, оставшись одна в своей спальне, она испугалась. Она подошла к окну и открыла его. Ветер ворвался в комнату и задул свечу. Вы знаете, приятель, что такое страх?» «Да, я очень боязлив», — простодушно ответил мэтр Маглуар. Так вот, с этой минуты страх полностью завладел ею. Не решаясь разбудить вас, чтобы с вами не случилось несчастье, она позвала первого, проезжавшего мимо всадника. По счастью, им оказался я. Это большая удача, монсеньор. Не правда ли? Я прибежал и назвал себя. «Монсеньор», — сказала она, — «скорее, скорее, поднимайтесь. Мне кажется, в моей комнате кто-то есть». «Ой!» — воскликнул Балье. «Вы, должно быть, ужасно испугались?» «Вовсе нет. Я решил, что звонить — только время терять. Передал поводья весельчаку, встал на седло, с седла перелез на балкон и, чтобы человек, который спрятался в комнате, не смог убежать, закрыл окно. В эту минуту, услышав шум вашей открывающейся двери и не выдержав стольких волнений, госпожа Маглуар упала без чувств мне на руки. «Ах, монсеньор», — сказал Балье, — «какой ужасный рассказ! И заметьте, дружок, что я старался смягчить все эти ужасы, а не усилить. Впрочем, вы услышите, что скажет госпожа Маглуар, когда придет в себя». «О, смотрите, монсеньор, она пошевелилась». «Хорошо, зажгите перо у нее под носом, приятель». «Перо?» «Да, это лучшее средство против судорог. Зажгите перо у нее под носом, и она придет в себя». «Но где мне взять его?» — спросил Балье. «Черт возьми, держите, это от моей шляпы». И сеньор Жан отломил часть страусового пера, украшавшего его шляпу, и протянул его мэтру Маглуару. Тот зажег перо от свечки и дал жене вдохнуть этот дым. Сеньор Жан уверял, что лекарство превосходное. Оно подействовало мгновенно. Госпожа Маглуар чихнула. «Ах!» — обрадовался Балье. «Она приходит в себя, моя жена, моя милая жена, моя дорогая женушка!» Госпожа Маглуар вздохнула. «Монсеньор, монсеньор, она спасена!» — воскликнул Балье. Госпожа Маглуар, открыв глаза, с испуганным видом попеременно смотрела то на мужа, то на сеньора Жанна. Наконец, остановив взгляд на Балье, она произнесла: «Маглуар, милый мой Маглуар, это в самом деле вы? О, как я счастлива видеть вас после такого дурного сна!» «Ну и ловкачка», — прошептал Тибо. «Если я ничего не могу добиться от дам, за которыми ухаживаю, что ж, по крайней мере, они попутно дают мне хорошие уроки». «Увы, моя прелестная Сюзанна», — сказал Балье, — «это неплохой сон, это, кажется, ужасная действительность». «Я в самом деле начинаю припоминать», — сказала госпожа Маглуар. Затем, притворившись, будто только сейчас заметила присутствие сеньора Жана, она спросила: «Ох, монсеньор, я надеюсь, вы не стали повторять моему мужу все те глупости, что услышали от меня?» «Почему же, милая дама?» — спросил сеньор Жан. «Потому что честная женщина должна уметь постоять за себя и не надоедать мужу подобным вздором». «Напротив, сударыня», — возразил сеньор Жан, — «я все рассказал моему другу». «Как?» «Вы сказали ему, что во время ужина этот человек гладил под столом мое колено?» «Ах, негодяй», — сказал Балье. «Вы сказали...»